Глава 15. В дело вступает космический рейнджер. Дэвид Старр действовал как мог быстро. От ночи оставалось совсем немного. Напряжение и возбуждение отходили, и он начинал чувствовать усталость, которую отказывался признавать часами. Его маленький карманный фонарик светил тут и там. Дэвид от всей души надеялся, что то, что он ищет, не находится под дополнительными запорами. Если же дело обстоит именно так, то он вынужден будет использовать силу, а ему не хотелось привлекать к себе внимание. Сейфа не видно, и ничего, что могло бы выполнить его роль, тоже. Это и хорошо, и плохо. Предмет его поисков должен быть легко досягаем, но в то же время его может совсем и не быть в комнате. Жаль, особенно после того, как он с таким трудом раздобыл ключи от этой комнаты. Хеннес не скоро оправится после выстрелов космического рейнджера. Дэвид улыбнулся. Вначале он удивился почти так же, как Хеннес. Слова «Я космический рейнджер» были первыми словами, которые он произнес сквозь силовой барьер со времени возвращения из марсианских пещер. Он не помнил, как там звучал его голос. Возможно, он вообще и не слышал его. Возможно, под влиянием марсиан он просто воспринимал свои мысли, как и их мысли. Здесь, на поверхности, звук собственного голоса поразил его. Он совершенно не ожидал такой пустоты и гулкой глубины. Конечно, он тут же пришел в себя и все понял. Хотя его щит пропускал молекулы воздуха, вероятно, он снижал скорость их движения. И это вмешательство, естественно, отражалось на звуковых волнах. Дэвид не сожалел об этом. Голос тоже помогал ему. Щит хорошо сработал против бластера. Вспышка не была поглощена полностью, он ясно ее видел. Но эффект по отношению к нему был ничтожен, если сравнить с Хеннесом. Методично продолжая размышлять обо всех этих вещах, он осматривал полки и ящики. Свет фонаря застыл. Дэвид отодвинул все лишнее и извлек небольшой металлический предмет. Он поворачивал его, рассматривая в слабом свете. Нажимал небольшую кнопку, которая приводила объект в разные положения, и смотрел, что получается. Сердце его билось учащенно. Вот последнее доказательство. Доказательство правоты всех его рассуждений. Рассуждений, которые казались такими основательными и полными, но под которыми не было ничего, кроме логики. Но теперь логику подтверждало нечто, сделанное из молекул, нечто такое, что можно потрогать. Он положил находку в карман сапога рядом с марсианской маской и ключами, взятыми у Хеннеса. Закрыл за собой дверь и вышел. Купол над головой начал заметно сереть. Скоро вспыхнет главное освещение, и день официально начнется. Последний день либо для отравителей, либо для всей земной цивилизации. А пока у него есть возможность немного поспать. Ферма Макиана застыла в морозном спокойствии. Мало кто из фермеров даже догадывался о разворачивающихся событиях. Было ясно, что происходит нечто серьезное, но более ничего угадать было невозможно. Некоторые шептали, что Макиан был уличен в серьезных финансовых злоупотреблениях, но никто в это не верил. Зачем было бы по такому поводу посылать армию? Зажимая в руках магазинные бластеры, жестколицые люди в мундирах окружили центральное здание фермы. На крыше установили два артиллерийских орудия, и все вокруг здания опустело. Все фермеры, кроме тех, кто должен был поддерживать функционирование жизнеобеспечивающего оборудования, были удалены в казармы. Немногим оставшимся было строго приказано заниматься только своей работой. Ровно в 12:15 два человека, охранявшие задний вход в здание, разделились, разошлись в разные стороны и исчезли, оставив вход без охраны. В 12:30 они вернулись и заняли свои посты. Один из артиллеристов впоследствии утверждал, что видел, как в этот интервал кто-то входил в здание. Он признавал, что видел входящего только мгновение, да и вообще его рассказ не имел смысла, так как он утверждал, что это был человек, охваченный огнем. Ему никто не поверил. Доктор Сильверс ни в чем не был уверен. Вообще ни в чем. Он не знал, с чего начать встречу. Взглянул на остальных четырех сидящих за столом. Макиан. Выглядит так, как будто не спал целую неделю. Вероятно, так оно и есть. Пока что он не произнес ни слова. Сильвер засомневался, полностью ли Макиан осознает окружающее. Хеннес. В темных очках. На мгновение он их снял, и глаза его оказались воспаленными и злыми. Теперь он сидит, что-то бормоча про себя. Бенсон. Тихий и удрученный. Накануне доктор Сильверс провел с ним несколько часов и не сомневался, что неудача в исследованиях для Бенсона — большое горе. Он рассуждал о марсианах, природных марсианах, как о причине отравлений, но Сильверс не воспринимал этого всерьез. Верзила. Единственный человек, чувствующий себя вполне счастливым. Разумеется, он понимает суть кризиса лишь частично. Вот он откинулся в кресле, очевидно польщенный, что он находится рядом с такими значительными лицами, и наслаждается своей ролью. И еще одно кресло поставил к столу Сильверс. Оно стояло пустое и ожидающее. Никто ничего не сказал по этому поводу. Доктор Сильверс кое-как поддерживал разговор, делая какие-то незначительные замечания. Как и пустое кресло, он ждал. В 12:16 Сильверс поднял голову и медленно встал, не в состоянии произнести ни слова. Верзила оттолкнул свой стул назад и присел, как бы собираясь прыгнуть. Голова Хеннесса резко дернулась, побелевшие пальцы судорожно сжали край стола. Бенсон огляделся и всхлипнул. Но Макиан, казалось, вовсе не был потрясен. Он поднял голову и, очевидно, принял увиденное за еще один странный элемент мира, который он вдруг перестал понимать. Фигура у входа произнесла: «Я космический рейнджер». Яркий свет в комнате частично приглушил окружавшее его сияние. Дым, окружающий его голову, стал более заметным, чем ночью, когда его видел Хеннесс. Космический рейнджер вошел. Почти автоматически все отодвинулись, так что пустое кресло оказалось в одиночестве. Космический рейнджер сел. Лицо его было невидимо. Руки он вытянул вперед и положил на стол. Но они на него не легли. Между столом и руками сохранялось с четверть дюйма пустоты. Космический рейнджер сказал: «Я пришел поговорить с преступниками». Последующее гнетущее молчание нарушил Хеннесс. Его голос был полон яда. «Вы имеете в виду воров?» Он поднял руку к темным очкам, но не снял их. Пальцы его заметно дрожали. Ответ космического рейнджера прозвучал медленно и глухо. «Да, я вор. Вот ключи, которые я взял из ваших сапог. Мне они больше не нужны». Металлические ключи ударились о стол рядом с Хеннессом. Тот не взял их. Космический рейнджер продолжал: «Но воровство должно было предотвратить гораздо большее преступление. Например, преступление доверенного управляющего, который проводил ночи в Вингард-Сити в поисках отравителей». Лицо Верзилы радостно осветилось. «Эх, Хеннесс!» — воскликнул он. «Похоже, вас сопровождали!» Но Хеннесс слышал и видел только привидение через стол от себя. «В чем же здесь преступление?» — спросил он. «Преступление», — сказал космический рейнджер, — «в быстром полете в сторону астероидов». «Почему? Зачем?» «Разве не из астероидов пришел ультиматум отравителей?» «Вы обвиняете меня в том, что я стою за отравлениями? Я отрицаю это. Где ваши доказательства? Если, конечно, вы считаете, что нужны доказательства. Может, вы думаете, что ваш маскарад заставит меня согласиться на ложь?» «Где вы были двое суток до поступления ультиматума?» «Не буду отвечать. Я отрицаю ваше право допрашивать меня». «Тогда я отвечу за вас. Механизм отравления находится в астероидах, на старой пиратской базе. А мозг всей организации здесь, на ферме Макиана». Тут Макиан с трудом встал, рот его кривился. Космический рейнджер взмахом дымной руки усадил его и продолжал. «Вы, Хеннес, связник». Теперь Хеннес снял очки. Его пухлое гладкое лицо с воспаленными глазами застыло. Он сказал. «Вы мне наскучили, космический рейнджер, или как еще вы себя называете? Это совещание, как я понимаю, было созвано, чтобы найти меры борьбы с отравителями. А теперь оно превратилось в глупое судилище с бездарным актером. И я ухожу!» Доктор Сильверс потянулся мимо Верзилы и схватил Хеннеса за руку. «Пожалуйста, останьтесь, Хеннес. Я хочу услышать больше. Никто не обвинит вас без доказательств». Хеннес отбросил руку Сильверса и встал. Верзила спокойно произнес. «Мне приятно будет видеть, как вас пристрелят, Хеннес. Именно это и произойдет, если вы выйдете за дверь». «Верзила прав», — подтвердил Сильверс. «Снаружи вооруженные люди, которым приказано никого не выпускать без моего разрешения». Хеннес в бессильной ярости сжимал и разжимал кулаки. Наконец выдавил. «Больше ни словом не участвую в этой незаконной процедуре. Вы все свидетели, что меня удержали силой!» Он сел и сложил руки на груди. Снова заговорил космический рейнджер. «И все же Хеннес только связник. Он слишком большой злодей, чтобы быть истинным злодеем». Бенсон слабым голосом прошептал. «Вы говорите противоречиями?» «Только внешне. Подумайте о преступлении. Можно многое сказать о преступнике по тому преступлению, что он совершает. Во-первых, пока умерло сравнительно мало людей. По-видимому, преступники могли добиться своего гораздо быстрее, если бы начали широкомасштабное отравление, вместо того, чтобы просто угрожать в течение 6 месяцев, все время рискуя быть пойманными и ничего не получая взамен. Что это значит? Кажется, их предводитель не решается убивать. Это не похоже на Хеннеса. Большую часть информации я получил от Уильямса, которого сейчас здесь нет, и от которого я знаю, что после его появления на ферме Хеннес несколько раз пытался организовать его убийство. Хеннес забыл свое решение, закричал «Ложь!». Космический рейнджер, не обращая на это внимания, продолжал. «Итак, у Хеннеса убийство не вызывает никаких угрызений совести. Придется поискать кого-то с более мягким характером. Но что может заставить, по всей видимости, мягкого человека убивать людей, которых он никогда не видел, которые не причинили ему никакого вреда? В конце концов, хотя отравлению подверглась ничтожная доля процента населения Земли, отравленных несколько сотен. Из них 50 детей. Очевидно, за этим стоит сильнейшее стремление к богатству и власти, побеждающая мягкость. А что за этим стремлением? Возможно, жизнь, полное раздражение, рождающая бесполезную ненависть ко всему человечеству, желание показать всем, кто презирает его, какой он на самом деле великий человек. Мы ищем человека, обладающего сильным комплексом неполноценности. И где мы его находим? Теперь все напряженно следили за космическим рейнджером. Даже к Макиану вернулась отчасти его прежняя острота восприятия. Бенсон нахмурился в размышлении, а Верзила перестал улыбаться. Космический рейнджер продолжал. «Самый главный ключ к разгадке в том, что последовало за прибытием Уильямса на ферму. Его сразу заподозрили в том, что он шпион. Легко было доказано, что его рассказ об отравлении сестры — ложь. Хеннес, как я сказал, был осужден за убийство. Предводитель с его более чувствительной совестью избрал другой метод. Он постарался нейтрализовать опасного Уильямса, вступив с ним в дружеские отношения и изображая враждебные отношения с Хеннесом. Подведем итоги. Что мы знаем о предводителе преступников? Он совестливый человек, который кажется дружелюбным по отношению к Уильямсу и враждебным к Хеннесу. Человек с сильным комплексом неполноценности, развившимся вследствие жизни полной унижений, потому что он отличен от других. Меньше. Последовало резкое движение. Стул оттолкнули от стола, маленькая фигурка с бластером в руке быстро попятилась. Бенсон вскочил и закричал. «Великий космос, Верзила!» Доктор Сильверс хрипло воскликнул. «Но я привел его с собою как телохранителя! Он вооружен!» Мгновение Верзила стоял с поднятым бластером, глядя на всех блестящими маленькими глазками.